Глава 20. Командор Дон Морано встретил Гиура за довольно богато сервированным столом. Бывший пират и несостоявшийся адмирал сидел за ним в сумрачном одиночестве, подперев кулаком висок с полупустым кубком в руке. Только сегодня утром он послал в Испанию донесение о том, что с ним произошло у Сен-Бернардино. И теперь ему не оставалось ничего иного, как ждать решения своей участи. В том, что решение это будет суровым и неблагодарным, он не сомневался. Однако не меньше опасался он и гнева остатков команды галеона «Сантандер». Оказавшись без корабля, без службы и заработка, моряки уже понемногу приходили в себя и все упорнее задавались вопросом, а почему, собственно, они потерпели столь сокрушительное поражение? Кто и какими силами разгромил их эскадру, захватив два и уничтожив третий корабль? И уже слышалось требование судить командора Морано по традициям морского братства. А поскольку почти все они стали моряками королевского флота после пиратских шхун и бригов, решение такого суда капитану Морано было хорошо известно заранее. «Не гнушайтесь, полковник, разделите трапезу с поверженным бездарным командором, чувствующим себя на берегу, как оказавшийся в грязной луже рваный башмак повешенного на рее». Кто-то из сопровождавших князя матросов разрезал веревки, и Гиур, слегка размяв затекшие руки, сел за стол напротив командора. Матросы, выжидающие, уставились на Дона Морано. Тот кивком головы выставил их за дверь, но полковник слышал, что они остались за дверью, готовые в любую минуту прийти Дону Морано на помощь. Буйный нрав полковника уже был известен им. «Меня разбили на море, вас похитили с постели, но не станем же мы роптать на свою военную фортуну, князь. К тому же мы не из тех неудачников, что сами лезут в петлю». Поняв, что командор слишком увлекся собственным красноречием, Гиур сам налил себе вина, молча выпил и принялся за мясо. Он был голоден, а посему цицероновские речи Дона Морано его совершенно не волновали. Командор тоже проследил за его действиями с явным безразличием. «Кстати, о петле», — вспомнил он о собственном кубке. «Существует ли вид казни, который вы бы предпочли этому почти нежному способу избавления от бренности нашей бродячей военной жизни? Меч, яд, камень на шее, что-то еще более экзотичное? Не стесняйтесь, до рассвета у вас есть время, а значит и выбор. Выбор оставляю за плачом, коль уж вы избрали себе такую роль, командор Морано». Испанец недовольно покряхтел, и кирпично-пепельное лицо его еще больше потускнело. Какое-то время он почти с завистью смотрел на безмятежно жующего молодого красавца-князя. Дон Морано немало был наслышан о нем и полковнике Серко, о казаках и их удивительной храбрости, а также о захвате кораблей на рейде форта Мардик и штурме Дюнкерка, о последующих сражениях, а уж в коварстве казаков, проявившемся в сражении под Сен-Бернардином, убедился лично. Черт бы побрал этих чужестранцев. Я, конечно, упомянул о виде казни, и было бы странно, если бы не сделал этого. Тем более, что и сами вы тоже не безразличны к тому, каким образом вас должны наказать за все ваши воинские прегрешения на этой земле. Но все же долг гостеприимства. Я воевал честно, как подобает рыцарю, — перебил его Гиур. Никогда ни в одной стране преступлением это не считалось, как не считался позорным для рыцаря меч наемника. Никто не запретит вам казнить меня, однако при этом прошу не оскорблять мое рыцарское достоинство. Командор вновь недовольно покряхтел. Кто знает, какую казнь изберут для меня, если я буду терять время, просиживая за этим столом. Закусывал терпкое вино своими безрадостными, осточертевшими ему мыслями. Не мешало бы подумать, как быть дальше. Так вот, продолжил он вслух. Я, конечно, упомянул о казни, однако пригласил вас за этот стол вовсе не для разговора о прелестях виселицы. По существу, мы оба наемники. Вы славянин, я норман. Да, из тех норманов, которые оседали в устье Сены еще под предводительством славного воина Ролона. Ролон — вождь датских норманов, под предводительством которого норманны, викинги, в 911 году захватили территорию в устье Сены и основали свое государство, оставшееся на карте Франции и исторической областью Нормандии. И которое позже, под командованием Вильгельма Завоевателя, Вильгельм Завоеватель возглавил в 1066 году поход норманнов против англосаксов. Высадившись из 1400 кораблей на территорию Англии, норманны одержали победу над королем Гарольдом и утвердились на территории Англии, провозгласив Вильгельма Завоевателя ее королем, под предводительством которого они разгромили под Гастингсом короля англосаксов Гарольда, утвердив свое владычество над всей нынешней Великобританией. И пусть вас не смущает ни моя испанизированная фамилия, ни то, что я считаюсь испанским идальго. «Это единственное, что меня совершенно не смущает», — добродушно улыбнулся Геур. Растерянность и смятение, охватившие его во время вынужденного морского путешествия, развеялись, и теперь он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы говорить с командором-пиратом на равных. «Мне известно о вас далеко не все, но то, что мне все же известно, свидетельствует, что вы принимали участие в морском сражении под фортом Мардик и проявили себя как очень храбрый воин». «Вы вынуждаете подтвердить ваше предположение, командор, однако позволю себе напомнить, что, как и под стенами форта Сен-Бернардин, я сражался там против испанцев. Я ведь уже сказал, что являюсь норманном», — неожиданно рассвирепел Дон Морано. «Во всяком случае, норманнской крови во мне значительно больше, чем испанской. К тому же вы, очевидно, знаете, что я совсем недавно ходил под пиратским флагом. Не тешьте себя, командор, что я знаю о вас больше, чем вы обо мне. Не такая уж вы знаменитость на этом побережье, несмотря на все набеги вашей непобедимой армады». Испанская эскадра, снаряженная королем Филиппом II в 1588 году для войны против Англии, сначала была потрепана сильной бурей, а затем разбита английским флотом. «Так давайте объединим наши усилия и нашу славу», — довольно миролюбиво предложил командор. «У меня имеется на примете один корабль, который стоит сейчас в бухте в 4 милях отсюда и который нетрудно будет захватить. Из всего того сброда, что достался мне после гибели Сантадера, я хоть сейчас могу набрать не менее 35 отчаюк, готовых вновь испытать свое пиратское счастье. Думаю, человек 7-8 нам достанется от команды того корабля во главе со штурманом, с которым у меня были небольшие переговоры». «А что? Это уже замысел», — подбодрил его князь. «Для начала, не меняя флага, мы возьмем на абордаж первый попавшийся испанский корабль, на котором вы станете капитаном. Третий корабль достанется штурману, таковы условия. Вот с этой-то новой непобедимой армадой мы уйдем сначала к северным берегам Африки, где запасемся золотом, продовольствием и различными товарами. А затем отправимся к берегам Гвинеи, маршрутом капитана Уинхэма. У вас там хранится клад, составленный из награбленного в былые времена? Блистательная догадка. Не огорчайтесь, я не шучу. Теперь командор сам проследил, чтобы кубок гостя заискрился от божественности напитка и чокнулся с ним, как с товарищем по оружию. Самым отдаленным и таинственным островам я предпочел Африку. В 50 милях от побережья океана есть прекрасный уголок, к которому можно подняться на корабле по устью реки. Там довольно большое плато с тропической растительностью, райскими плодами и отличной родниковой водой. С трех сторон эта природная крепость омывается сливающимися реками. С четвертой стороны отгорожена от мира скалистыми склонами, а частью — болотистыми джунглями, тоже усеянными скалами, очень напоминающими сторожевые башни на побережье Дании. «Получается, что вы открыли свой собственный мир?» «Свое африканское княжество, князь Геур». «Целое княжество. Мало того, к одной из рек подходит золотоносное жило. В горах обнаружено серебро. Я беседовал с миссионерами, умудрившимися почти 6 лет прожить на плато Бушар среди местных туземцев, кстати, очень отличающихся от всех остальных племен этого побережья. Они подтвердили, есть и золото, и серебро. В таком случае мы с вами станем миссионерами или же сразу князьями-новоришами? Вы потрясаете меня своими замыслами, — продолжал иронизировать Геур. То, что ему рассказывал сейчас командор Марана, очень напоминало бесконечные умопомрачительные байки, которые не раз приходилось слышать еще в юности во французских тавернах. За кружку пива или вина там способны были сочинить такие приключения, что любой драматург Королевского театра от зависти мог кусать себе локти. Представляете, я в роли африканского миссионера. «Прекратите визжать от восторга, щенок!» — проворчал Дон Марана, не обращая внимания на то, что Геур инстинктивно потянулся к поясу, на котором всегда ощущал тяжесть сабли или меча, но теперь там не было даже походного ножа. «Если уж вы не обладаете собственной фантазией, то приучитесь хотя бы выслушивать человека, избороздившего все моря и океаны, по крайней мере, все доселе известные нам моря и океаны. Да сядьте, сядьте! Нигде так не горячаться, как на костре и шафоте».